Глава 11. Как и ожидалось, захват крепости Тонг изменил ход затянувшегося конфликта между империей и Харном. Обезопасив тылы и лишив харнскую армию главного опорного пункта на данном направлении, войска императора Кирсана двинулись в сторону столицы. Намерения владыки были достаточно прозрачны, а потому для нежелающего сдавать город противника война в форме былого противостояния летучих отрядов потеряла всяческий смысл. Впереди, наконец, забрежило то самое генеральное сражение, которого так жаждал Кайфат и которого враг столь долго избегал. В деле отслеживания действий харнцев, готовящихся встретить войска владыки во всеоружии, Кирсану сильно помог пузырь. Тот самый, на котором в расположении Южной армии прибыл Терн. Именно благодаря использованию воздушного корабля в качестве разведчика император сначала узнал о спешно стягивающихся к Кокхарну отрядах, а затем о не менее спешно возводимых вокруг города укреплениях. Последнее было особенно важно. Без летающего в небе соглядатая город пришлось бы либо штурмовать в лоб, компенсируя отсутствие грамотно выстроенной стратегии с милостью солдат, либо тратить время и силы на разведку иными способами, параллельно устраивая полноценную осаду. Но Кайфату повезло. Схема укреплений Кокхарна лежала на его столе еще до того, как Южная армия приблизилась к предместьям. И у него появилась возможность заранее подумать о том, как его бойцы будут преодолевать выкопанный вокруг столицы ров в 5 сажений глубиной и 3 шириной, как затем станут карабкаться на высоченный вал из земли и гравия, причем все это под огнем изметателей и под ударами магов. Как справиться с хорошо вооруженными и обученными защитниками, прорвутся через переградившие узкие улочки баррикады и минуют сооруженные в некоторых домах подобия фортов, как поступят с развернутыми на наиболее опасных направлениях магическими щитами и куполами. Впрочем, данные разведки лишь позволяли задавать правильные вопросы. Ответы на них приходилось искать самостоятельно. «У меня сейчас голова треснет», — взорвался храбр на 4-м за 3 дня заседании штаба Южной армии. «Да лучше бы они стены возвели, чем такие лабиринты городить. Все понятней было бы и проще. А тут вроде все просто и примитивно. Но куда ни сунешься, так либо маги тебя приласкают, либо легионеры на копья примут, либо и то, и другое вместе, да и при поддержке метателей. Кто-то у поумных харнцев так оборону строить научил?» «Принижать достоинство противника все-таки не будем, но по сути вопрос правильный, хотя и риторический», — скривился Кирсан, уставший не менее Грас-Яро. «А мне вот интересно, откуда они столько магов взяли? Без них столько всего и так быстро не сделать!» Вставил свои 5 гильдов Кант. Приятеля поддержал одобрительным ворчанием Гхол. Гоблин прибыл в ставку своего владыки 7 назад, едва узнав о взятии Тонга и полученных первым учеником Кирсана новых сведениях об Ордене Памяти. Но вместо исследований и привычной работы с духами, ему теперь приходилось корпеть над картами и придумывать, как вписать применение своих способностей в общую стратегию грядущей битвы. «Кант, ответ на твой вопрос будет тот же самый, что и на вопрос храбра», — произнес Кирсан, скривившись. «Экспедиционный корпус Объединенного Протектората». Соратники Кайфата дружно помрачнели. Империи Сырдуор было совершенно ни к чему ввязываться сейчас еще и в конфликт с силами цивилизованных карателей. Особенно с учетом неизбежных последствий данного шага. «Командир, протекторат что, действительно решил вмешаться в нашу войну? Не посредством военных советников? Тактические схемы, отработанные во время войны в Зелоде, я всегда узнаю. А напрямую?» — удивился Терн. «Тогда какого хвурга столько тянули? Влезли бы сразу, не ждали, пока мы к столице подойдем». «Ты не понял. Они надеялись, что либо мы не сдюжим весь Харн поглотить, либо светлые эльфы с Даргом, сыном Сахога, на договор наплюют, либо еще что-нибудь произойдет, вроде вторжения тварей из Темного океана или очередного налета драконов», — злобно сказал Храбр. «В жизни ведь и не такое дерьмо случается. А тут, видимо, терпение закончилось». Кирсан устало помассировал лицо. «Харн, Харн, слишком мы здесь увязли. Войну надо заканчивать», — произнес он наконец. «И без нее проблем выше Гуур-Одеми». Поморщился, принялся вертеть в руках магическое стело. То Мархузов Орден Памяти непонятно откуда вылезет, то Нолд начинает очередную игру. «Нолд?» — переспросили одновременно Храбр и Кант. «Именно. Сначала пришло полуофициальное послание магистра наказующих, причем в форме ни к чему не обязывающего письма. Затем сведения Льера Бримса подтверждает Сяо Гун», — сообщил Кирсан. Прозвучавшее имя проповедника и миссионера из ведомства Гарука тут же выдернуло из спячки Руорка. Магистр ордена Владыки, обычно предпочитающий отмалчиваться, нахмурился и ревниво спросил. «Владыка, неужели миссия этого Хайнса была успешна?» «Как видишь», — ответил Кайфат задумчиво. «Вот только что-то мне подсказывает, что Льер Бримс о нем знает и учитывает в своих интригах. Как-то все чересчур удачно складывается». «А что в письме-то, учитель?» — спросил Кант. Кирсан усмехнулся и обвел соратников взглядом. «В письме? В нем рассказывается о том, как нехороший и жадный архимаг истинных забирает из защищенных хранилищ ценные книги по магии и отвозит в свою виллу на берегу Эльфийского океана. Подлец какой, да? Означенное место весьма удалено от центров цивилизации, и единственная его защита — находящийся рядом глаз Тюра», — скучным голосом сообщил Кирсан, «который вот незадача в скором времени будет отключен на срочный ремонт». «По магии?» — переспросил Кант, жадно раздувая ноздри. Он даже подался вперед, словно желая вырвать знания из медлящего с ответом Кайфата. «Именно. По магии пространства. Если же совсем точно, то речь идет о прижизненном издании одного славного труда некоего Льера Птоломея», — сказал император Сардуора, понимающе улыбнувшись. «Кому? Как не ему знать, что такое жажда знаний?» «Разорви меня, темный Оррис!» — потрясенно выдохнул Кант, откидываясь на спинку стула. Однако продолжить не успел, будучи прерван Терном. «Так, командир, стоп! К Мархузу под хвост всю эту магию! Ты же не собираешься лезть на Нолд, да?» — воскликнул генерал Северной армии. «Это же не в Новый Гевард заглянуть, где убийцы Малориона сидят. Это мама его Кали Нолд, и тебя туда явно заманивают». Соратники согласно загудели. и в шуме едва не утонул ответ Кайфата. «Заманивают или приглашают», — пробормотал он. «В конце концов, Бримсу после предупреждения о нападении драконов в некотором смысле доверять можно». Кирсан поднял голову и уже громче сказал. «А вообще что за паника? Нолт — дело будущего. Сейчас нас ждет Кокхарн и его защитники. Тем более, что последние тоже не молчат и переговоров жаждут». В помещении повисла тишина, и на Кирсане скрестились осуждающие взгляды советников. «И давно они жаждут, владыка?» — откашлялся храбр. «С утра. В перехваченном твоими людьми караване был их человек, у которого при себе имелся заверенный кучей печати и пакет с документами». Кирсан пожал плечами. «Причем бумаги все подписаны не королем или командиром столичного гарнизона, а генералом Пек Хисоном, командующим экспедиционным корпусом Объединенного протектората. И этот самый генерал сообщает, что именно он теперь руководит обороной, что у защитников Кокхарна больше нет недостатка в магах, и среди них полно прекрасно обученных и вооруженных воинов». Император-маг ненадолго замолчал, задумавшись. «И уже с учетом этих слов Пек Хисон предлагает ознакомиться с основной частью своего письма». «Твое императорское величество, не томи, что они предлагают?» — спросил храбр. «Рассмотреть вопрос о признании права на существование самозванной империи Сордуор, ныне нарушающей самим фактом своего появления кучу международных соглашений», — ответил Кайфат. «Взамен же мы должны объявить перемирие, отвести войска от столицы на сотню верст, вернуть Харну контроль над крепостью Тонг и прекратить притеснять религиозных деятелей». «Нагло», — Терн цыкнул зубом. «Но разумно. По крайней мере, не требуют вернуть Харну все захваченные земли». Сагнар заметно замялся, затем переглянулся с храбром Икандом и осторожно спросил. «Командир, а может, стоит принять их условия? Все-таки протекторат. Да ты и сам говорил о необходимости передышки, о ломающей все планы войне, о нагрузке на...» «Я тебя понял. Можешь не продолжать», — оборвал сподвижника Кирсан. «Переговоров не будет. Как не будет и перемирия. Вопрос с Харном мы закроем, и закроем навсегда». Глаза владыки хищно блеснули, а на миг вырвавшаяся из тисков воли аура придавила всех присутствовавших на военном совете. «И мне плевать, кто и как поддержит Харн в войне со мной. Оставлять недобитого врага смысла нет. Так что работаем». Заметно разочарованные в решении своего владыки члены совета вздохнули, но возражать не посмели. Когда император Саурдуора говорит таким тоном, с ним не спорят. Даже если кажется, что можно пойти по более простому, гладкому и безопасному пути. Как не хотелось взять Кокхарн одним лихим наскоком, но штурм потребовал серьезной подготовки. Сначала имперцы соорудили укрепленный лагерь, призванный даже не столько защитить солдат Южной армии от вылазок харнцев, сколько убедить последних в своем настрое на долгую осаду. Затем занялись прощупыванием обороны силами отдельных рот орков. Удар, отскок, удар, отскок. Чтобы свести потери к минимуму, зеленошкурых прикрывали маги корпуса, и они же исследовали защиту города на предмет наличия хитрых ловушек и коварных заклинаний. Тактика принесла свои плоды, и схема укреплений очень скоро расцвела пятнами значков, обозначающих рольтовые ямы, засеянные чесноком участки и зачарованные поля. На уже разработанную стратегию штурма новые сведения повлиять не могли, но изменения в тактику действий отдельных отрядов все же внесли. Солдаты, не задействованные в жалящих врага атаках, тем временем учились преодолевать специально вырытый ров с помощью фашин и забираться на насыпанный вал. Маги же корпели над формулами новых чар. Все были при деле. И так прошло 3 седмицы. Не обошлось, правда, без эксцессов. На исходе 2-й седмицы отряд орков, заметно обнаглевших под прикрытием чародеев, в очередной раз попытался прорвать оборону харнцев в районе городского рынка. Превращенных в укрепленные форты домов, как и лабиринтов из баррикад, там практически не было. А потому для захвата плацдарма казалось достаточным пересечь линию рва и перемахнуть через вал, попутно сокрушив слабое сопротивление защитников. Увы, командовавший зеленошкурыми варварами офицер не учел одного. Вместо уже знакомых по боям харнцев, на этот раз им противостояли легионеры экспедиционного корпуса, окончательно принявшего сторону врагов империи Сардуор. И эти дети Хфурга воевали по совсем другим канонам и правилам. Нет, ров и вал удалось преодолеть без проблем. Несмотря на редкий дождь и стрел, здоровяки-орки по заготовленным мосткам без потерь перебежали через проклятую канаву и перемахнули гребень вала. Они уже предвкушали, как ворвутся в строй слабых людишек, ждущих противника в 20 саженях от насыпи, как прямо у них из-под ног полезли каменные шипы. Тут бы диким детям горских степей отступить, но их командир принял другое решение и повел на прорыв прямо через усеянное остриями поле. Но быстрый рывок не получился. Скорость бойцов сильно замедлилась, чем и воспользовались колдуны обороняющихся. Сначала отряд был накрыт магическим куполом, а затем сквозь оставленную в барьере щель внутрь загнали огненный заряд повышенной мощности. Выживших в получившемся котле бойцов добили клинки легионеров. Такая вот творческая переработка идей Кирсана, принесших ему победу над Малвади Грасдуго. Маленькая победа заметно подняла боевой дух харнцев. Дошло до того, что они установили на вершинах насыпи колья с насаженными на них головами погибших орков, явно рассчитывая посеять смятение в рядах войск Кирсана. Но добились лишь обратного. Вместо страха в сердцах имперцев поселилась злость. И число нападений на харнские позиции увеличилось, правда, происходили они теперь не днем, а поздно вечером или ночью, заставляя защитников видеть в каждой такой атаке заявку на начало полноценного штурма. И совершенно зря, потому как реальное наступление на Кокхарн Кирсан Кайфат назначил на раннее утро первого дня 4-й седмицы осады города. Первое слово в штурме, разумеется, сказал корпус. Маги с первыми лучами Тасса заняли места в колдовском чертеже из 17 наложенных друг на друга треугольников и активировали заготовленные кристаллы памяти с сохраненными в них плетениями. Заклинание было весьма масштабное и затратное с точки зрения энергии, а потому требовало использования особого инструментария. С таким подходом к делу чародеям не приходилось надрываться, а вся их роль в обряде сводилась лишь к коррекции потоков магии. И никакой опасности отката для еще не освоившихся со своим видоизменившимся даром колдунов. Основная нагрузка ложилась на плечи Канда, которому предстояло управлять выпущенными на волю чарами, но о нем Кайфат и не думал беспокоиться. Опыту молодого мага мог позавидовать иной чародей первого ранга. Целью магической атаки был выбран район бывшего южного въезда в город. Данная часть линии обороны харнцев была одновременно и самой удобной для армии вторжения. Здесь начиналась центральная и самая широкая улица. И самый защищенный. Слева и справа от условных столичных врат располагались пятиэтажное здание торговой палаты и трехэтажное здание ткацкой мануфактуры. Ныне превращенные усилиями противников в полноценные форты, прикрытые магическими барьерами и имеющие на крышах под 30 метательных машин. И вот именно отсюда начала свое разрушительное воздействие волжба магов корпуса. Первое время для обороняющихся все выглядело достаточно невинно. Перед рвом, а кое-где и в самом рву, открылись родники. Обычные родники с обычной водой, разве что бьющие с неестественной силой и мощью, из-за чего в какой-то момент они стали похожи на фонтаны. Однако, несмотря на свою необычность, прямой угрозы защитникам Кокхарна наколдованная вода не несла. Наоборот, стремительно наполняющийся ров обещал быть гораздо более сложным препятствием на пути штурмующих, чем был раньше. Маги харнцев, разумеется, заподозрили в происходящем какой-то подвох и принялись мешать. Но убедившись, что у них не хватит на это ни сил, ни способностей, ограничились созданием заготовок для каких-то огненных чар. Да не обычных пульсаров или стрел, а чего-то более мудреного и пластичного. Видимо, опасались, что чародеи Кирсана не придумают ничего лучшего, кроме как заморозить воду, превратив ее в своеобразный мост. Наивные глупцы. Ров не заполнился даже на треть, когда маги корпуса взялись за вторую часть заклинания, для чего каждый ритуальным ножом уколол себе запястье и, уронив каплю крови под ноги, воззвал к силе и памяти крови. Кирсан Кайфат на их месте обошелся бы и без ритуального жертвоприношения, используя лишь собственный разум и волю. Но то он. Обычные колдуны не обладали его возможностями. И без использования своей крови они бы точно не смогли добиться нужного уровня контроля над плетением. Это был самый опасный момент ритуала. Если бы кто-то не справился, то структура чар оказалась бы нарушена и заклинание самоуничтожилось в световой вспышке. Или того хуже, задело бы самих колдунов или рядовых бойцов. Но обошлось. И к злой радости Кирсана вода во рву сначала стремительно окрасилась в цвет серебра, а затем поменяла свойства, став более тягучей, тяжелой и управляемой. «Давай!» — не выдержал накатившего азарта Кайфат, тонко поймавший момент завершения изменений в наколдованной воде. Однако его ученик не нуждался в понуканиях. Словно дирижер в оркестре, он резко поднял обе ладони на уровень глаз, серебряная вода из рва тотчас взметнулась вверх, образовав гигантскую башню в 2 или 3 десятка сажений высотой, а затем толкнул от себя. И свежесозданная конструкция обрушилась на один из фортов врага. Под удар попало здание бывшей торговой палаты, и спасти его от разрушения не смогли ни защитные чары, ни толстые каменные стены. Мелькнувший было магический купол даже не успел толком развернуться, как был разорван в клочья. И заклинание гигантским молотом врезалось в крышу харнского укрепления. Когда вода схлынула, то стало ясно, что ни форта, ни приличного участка насыпи больше не существует. Осталась лишь груда каменных обломков, да огромное болото. Последнее угрожало стать еще худшей преградой на пути наступающих войск, чем была уничтоженная крепость. Но Кант уже исправлял ошибку. Его ладони сделали сгребающее движение, и ручьи серебряной воды, точно живая ртуть, побежали обратно в ров. чтобы через пару минут руки чародея опять взметнулись вверх, создавая новый столб. Целью был второй форт, и на этот раз прозевавшую прошлую атаку вражеские маги почти успели с защитой. Их плетение, угловатое и уродливое даже на вид, встретило серебряную воду имперцев, когда удар уже крошил камни стен. Засверкали голубые и желтые вспышки, возникло ощущение, что незримые ножи вражеской волжбы рвут единое полотно чар магов корпуса, попутно оставляя после себя шлейфы из флюидов астральных энергий. Столь точная контратака не могла не принести результата, и Кант моментально потерял контроль над созданным молотом из воды. Форт это, правда, не спасло, и здание все равно развалилось, как игрушечный домик. Но подготовить третий удар у ученика Кирсана уже не получалось. Он хоть и начал собирать воду, высушивая возникшее между развалинами укреплений болото, но контроль явно был утерян. Его слушалось хорошо, если четверть серебряной воды. Остальная же часть растекалась во все стороны, попутно теряя наколдованные свойства. «Это, как понимаю, привет от братства отрекшихся? У крахоборов протектората духу не хватит так с астралом шутить», — пробормотал Кирсан, обшаривая взглядом место магического противостояния. Однако, увы, чародеи врага на глаза не попадались, предпочитая бить из укрытия. Зато в отдалении замелькали фигуры, одетых в знакомые доспехи солдат. Зелотские Василиски из экспедиционного корпуса готовились к встрече с прорвавшими линию обороны имперцами. Значит, пришло время второй фазы штурма. Кирсан нашел взглядом Гхола. Тот был во второй группе магов, занятых построением классического заклинательного круга, и повелительно кивнул. Гоблин ответил хищной зубастой улыбкой и принялся сыпать приказами подчиненным ему шаманам и чтецам астрала. Несмотря на тщательно культивируемый образ самого безобидного и миролюбивого члена теперь уже императорского совета, сосредоточенного на помощи селянам, у него нет-нет да прорывалось нечто дикое, воинственное, позволяющее наслаждаться каждой новой битвой. И когда только стеснительный лопоухий подросток, боготворящий Рыргу, успел превратиться в могучего воина-шамана? Непонятно. Мастера астрала затянули ритуальное песнопение, с помощью которого принялись вытягивать из-за грани реальности заранее заготовленные запасы силы. Однако полученный эфир не использовался для создания плетений, а сразу же вливался в удерживаемую гхолом друзу кварца. Почему-то именно этот минерал гоблин считал наиболее подходящим на роль обиталища духов, и именно в нем держал наиболее злобных бестелесных тварей из своей шаманской свиты. Обычно он не баловал их энергией, опасаясь, что те наберут слишком большую мощь. Но сегодня был особенный день, и потоки укрощенной силы астрала щедро потекли в жадные пасти вечно голодных нематериальных хищников. В ушах чувствительных к тонким планам чародеев тотчас зазвучал их торжествующий вой. Голоса жаждущих плоти монстров заставили вздрогнуть даже Кирсана, а уж про остальных чародеев и упоминать не стоило. Лица магов корпуса бледнели, кожа покрывалась легионами мурашек, начинали дрожать конечности. Но надо отдать им должное. Они все равно держались и не поддавались порожденной волжбой панике. Кормление продолжалось считанные минуты, пока гоблин не решил, что духи достаточно окрепли, и не остановил ритуал. Дождался, когда в друзе исчезнет последний поток эфира, и выпустил нематериальную свиту на свободу, попутно задав цель с помощью мысленного послания. В воздухе над магами круга возникло нечто бесформенное, полупрозрачное, где глаз то выхватывал силуэт Рольта, то цеплялся за фигуру воина в глухих доспехах и верхом на тире, то находил вовсе кого-то похожего на Мархуза. И все это пышущее злобой, яростью и жаждой крови. Дикая охота, как есть дикая охота. А спустя еще несколько минут твари поплыли к позициям Василисков. Причем, что удивительно и чего никто не планировал, с каждой секундой духов становилось все больше и больше. К своим изрядно окрепшим собратьям спешили присоединиться другие обитатели астрала. Общая сила бестелесных потихоньку приближалась к уровню среднего стража могил или хранителя рощи. Будь Кайфат на месте защитников Кокхарна, он бы ни за что не позволил эфирным хищникам приблизиться к своим солдатам. Смертным воинам попросту нечего противопоставить бестелесным тварям. Из-за отсутствия магического прикрытия в таком противостоянии неизбежно придется заплатить жизнями людей. Так и произошло. Едва дикая охота приблизилась к шеренге легионеров, как она тут же прекратила свое существование в виде единой группы. Духи порхнули во все стороны, предпочитая охотиться на живых в одиночку, без оглядки на соплеменников. Что до Василисков, то они начали умирать. Чтобы быть в курсе творящегося на поле боя безумия, Кирсану не требовалось даже смотреть в ту сторону. Достаточно представить, к примеру, десяток полоумных некромантов и столько же продавших душу темных магов в окружении профанов от чародейства, и получится вполне реалистичная картина происходящего. С сотнями убитых и раненых, реками крови и разлитым в воздухе безумием. Хотя успешной атаке Кхола и надо было радоваться, Кирсан все равно ощутил укол разочарования. Слишком многое в его торнской жизни было связано со службой в армии Зелода, легионеры которого составляли костяк экспедиционных войск, чтобы сохранять равнодушие при виде бесславной гибели своих бывших братьев по оружию. Было в такой смерти что-то неправильное. Что-то унизительное. Но тут, наконец, очнулись вражеские колдуны, и сожаления были забыты. Какой-то умник или умники догадались усилить в заготовленных огненных чарах аспект света, пробудили их от спячки, добавили незнакомый экзорцизм и полученную конструкцию заставили золотой волной прокатиться над головами Василисков. Выплеснутой мощи вполне хватило, чтобы сначала испепелить большую часть астральных хищников, испарить остатки серебряной воды, а затем и попробовать зацепить передние ряды бойцов Кирсана. Последнее, правда, не получилось. Кант швырнул навстречу вражеской волжбе остатки подконтрольной ему воды, и заклинания уничтожили друг друга. Терн. «Храбр! Пора!» — сказал Кайфат в амулет связи. «Начинайте!» И спустя какое-то время к вновь открывшимся южным вратам Кокхарна под грохот барабанов и улюлюканье устремилась волна орков. Впереди в окружении охраны мчался звероватого вида шаман, украсивший себя связкой высушенных голов, болтающейся на шее. В лапищах он держал грубо слепленную фигурку из глины, заметно фонящую магией. И именно эту фигурку дикарь расколотил о камень, не добежав до размытого водой рва каких-то 10-12 сажений. Похожими игрушками Кирсан пользовался при штурме крепостей в свою бытность командиром наемников. Вот и на этот раз земля под ногами вздрогнула. Высвободившееся заклинание вывернуло огромный пласт земли и гравия и одеялом накрыло казавшийся непроходимый участок. Последнее препятствие, отделявшее кровожадных зеленошкурых варваров от драки, исчезло. «Ну что, Руорк, теперь наш черед?» Кирсан повернулся к отмалчивающемуся за его спиной магистру ордена владыки. «Будем теми героями, что всегда идут в обход». Шутка получилась так себе, но даже будь она удачней, ее бы все равно никто не оценил. Глава военного крыла культа владыки любые высказывания своего кумира воспринимал только как великие откровения и никак иначе. Хорошо хоть не записывал для памяти, да и то Кирсан бы за это не поручился. Фанатик в худшем смысле слова. Императору подвезли Тирра, и он одним движением взлетел в седло. Дождался, пока оседлают своих скакунов бойцы охраны и Руорк, после чего погнал ящера к восточному выходу из лагеря. Около ворот к их кавалькаде присоединились 3 сотни лучших воинов ордена. Из тех, кто был хорош не только в пешем бою, но и верхом. И уже получившийся отряд устремился дальше на восток вдоль линии обороны. Сначала им предстояло обогнуть район трущоб, миновать прилегающий к окраинам лесной массив, чтобы затем войти в город со стороны купеческого квартала. На фоне достигнутых армией Кирсана успехов вряд ли там будут держать большие силы защитников. Скорее наоборот, перебросят оттуда к месту сражений, значит, у ведомых владыкой солдат были все шансы прорваться внутрь Кокхарна и нанести удар в самое сердце обороняющихся. Тем временем штурм продолжал успешно развиваться. Орки таки добрались до василисков и варварским молотом врезались в их бронированные шеренги. Не будь до этого нападения дикой охоты Гхола, тяжелые зелотские латники, может, и выстояли бы. Но сейчас их строй был нарушен, а боевой дух ослаб. И диковатые обитатели степей Горха принялись даже не убивать, а истреблять воинов врага. Отряд Кайфата уже проезжал мимо трущоб, когда к зелотским легионерам на помощь подоспело подкрепление из полка харнских солдат. С магами-имитателями, способная так врезать увлеченным резней оркам, что мало бы им точно не показалось. И план имел все шансы на успех, если бы следом за зеленошкурыми воинами не шли 2 роты шипов, которым в нужный момент надо было лишь выступить вперед и прикрыть своих товарищей по оружию стеной щитов. Затем переждать град выстрелов из скорпионов, отразить несколько десятков молний, стрел Эльронда, выстоять под шквалистыми порывами колдовского ветра и ответить слитным залпом из браслетов с пульсарами. Происходящего в южных вратах города в силу понятных причин Кирсан не видел, но, судя по грохоту и треску, для уничтожения врага шипы дважды бросали шары огня. А спустя какое-то время в сражение вступили еще и молниеносные. Участие последних прямо указывало на столкновение с группой вражеских магов. Именно против них лучше всего сражались недочародеи храбро. Еще же это говорило об ожесточенности сражения, в которое защитники бросали все новые и новые силы. Впрочем, Кирсану то было на руку. Чем больше воинов оттянут на себя Терн с храбром, тем меньше врагов встретит на своем пути отряд владыки и тем быстрее достигнет намеченной цели. Лес отряд проскочил на удивление быстро и беспроблемно. Хотя разведчики и сообщали, что защитники города не озаботились сооружением засек и ловушек, Кайфат до последнего ждал какого-то подвоха. Однако обошлось. Командующий обороной столицы Харна предпочел сосредоточиться на создании защитного пояса вокруг и опорных пунктов внутри города. и этот участок линии обороны мало отличался от остальных. Разве что ров здесь проходил почти вплотную к домам, отделенный от леса полосой вырубки в полсотни сажений шириной. Да высокие здания отсутствовали, что вынудило защитников отказаться от сооружения фортов и ограничиться постройкой нескольких наблюдательных вышек. В обычной ситуации этого было бы достаточно. Пока армия врага будет форсировать ров и карабкаться на земляную насыпь, на проблемный участок обороны всегда можно перебросить свежий отряд. Всегда. Но не в момент, когда защита прорвана совсем в другом месте, и противник, точно в хфурговой мясорубке, перемалывает там твои лучшие силы. «Фашины!» — приказал Кирсан, придержав тира на границе леса. Многие члены отряда от самого лагеря везли с собой вязанки сучьев, так что через десяток минут участок рва в 4 сажени шириной был засыпан, и тот перестал быть проблемой. Разумеется, происходящее не укрылось от часовых, и они сразу же отреагировали паническими сигналами рожков. К моменту, когда на гребень вала взлетел первый тир, к насыпи уже подтянулось не менее роты защитников. И не кое-как вооруженное ополчение, а регулярные харнские войска при поддержке магов. Последнее стало понятно, когда сразу 4 смельчаков из авангарда накрыло покрывало из колдовского пламени. Причем столь интенсивного, что защитные амулеты не выдержали, и их владельцы вместе с верховыми ящерами вспыхнули как свечки. Жуткая смерть. Но разве она может устрашить фанатиков, на которых смотрит их владыка? «Сокрушить нечестивцев! Во славу владыки!» Как один заревели воины ордена, и через насыпь потекла река из разъяренных всадников и их ящеров. Чтобы остановить такой поток, требовалось нечто большее, чем магия какого-то колдуна. Разумеется, тот пытался повторить успех и даже кого-то достал своими чарами, но атаку это не остановило. Отряд с лязгом врезался в строй латников, и закипела схватка. Когда на территорию квартала въехали в сопровождении охраны Кайфат и Руорк, солдаты империи уже сокрушили первую шеренгу и добивали вторую. Да и чародеи больше никак себя не проявляли, то ли погибли, то ли предпочли убраться подальше. «Куда дальше, владыка?» — подал голос Руорк, явно с трудом сдерживая возбуждение. Магистр ордена жаждал показать своему повелителю, на что способны его избранные воины. Устроить рейд по тылам защитников, вызвать на бой весь экспедиционный корпус, начать охоту на короля Харна — нет такого приказа, который он не был готов выполнить. Но Кирсан жестом приказал ему замолчать и сосредоточился на внутренних ощущениях. Чутье на опасность подсказывало, что здесь еще ничего не закончилось, и к месту прорыва уже спешат солдаты врага. Так оно и оказалось. Едва отряд ордена откатился назад, к подножию насыпи, как в начале улицы, где и происходило противостояние, появился первый десяток зелотских легионеров. Солдаты, несмотря на тяжелые доспехи, передвигались быстрым шагом, почти бегом, но ничуть не выглядели запыхавшимися. Чего и следовало ожидать от тренированных воинов. «Ого! Не меньше 3 рот!» — процедил Кайфат зло. «Да еще и под радужным щитом!» Ситуация не радовала. Все-таки он ожидал, что у харнцев с их союзниками резервов будет поменьше. И перебрасывать их они станут не столь ловко. Да, нехорошо. «Быть может, владыка явит свою мощь и лично отправит нечестивцев в небытие!» С жаром прошептал Руорк, следя за разворачивающимися порядками зелотцев. Кирсан мысленно пожелал магистру стать обедом пораженного паршой хфурга. Как будто он сам не догадывается, что сейчас самое время приложить врага чем-нибудь убойным. Да тем же выдохом вечности, например. Против относительно небольшого числа противника и в отсутствии магов-эльфов оно должно сохранить свою эффективность. Но вот беда. Уже остомархузившее за последнее время заклинание «Гнев вечности» до сих пор пряталось в его ауре. Кайфат так и не рискнул от него избавиться. Пожадничал. Решил сохранить до лучших времен. И как итог, вынужден постоянно ограничивать себя в применении мощной или хотя бы просто дальнобойной волжбы. Даже отвод глаз, которым он накрыл отряд непосредственно перед отправкой из лагеря, держал лишь до того мига, пока все всадники не исчезли в лесу. А как деревья скрыли отряд от посторонних глаз, тотчас развеял плетение. И что, после таких мытарств и самоограничений тратить высшее заклинание на уничтожение простых солдат? Да ни за что. Руки сами собой нырнули в седельную сумку и достали два шара из заговоренного фарфора. Заклинание тарана песка, вложенное в них, было примитивным, грубым и весьма мощным. Имперцы уже применяли его аналог под названием землеройка при штурме южных врат в Кокхарн, но Кайфат надеялся, что вражеские маги не будут ждать повторения чего-то подобного здесь. «Надеюсь, щит поддерживают обычные маги, а не что-то вроде сферы Птоломея», — сказал Кайфат и на выдохе метнул оба шара в сторону приближающегося противника. Артефакты не успели преодолеть и половины расстояния, как колдовской барьер перед первой шеренгой зелотцев тут же уплотнился и заиграл цветами, а солдаты ускорили шаг. Противник не собирался устраивать колдовскую дуэль и спешил отбросить нарушителей оборонительного рубежа обратно в лес. Впрочем, данной меры оказалось недостаточно, потому как артефакты делал Кант. И он не жалел силы для оружия своего наставника. Взрыв сосудов с магией породил гигантскую волну из земли и гравия, которая мархузовым кулаком врезалась в радужный щит и пусть не проломила его, но вынудила исчерпать всю вложенную в плетение энергию. Оставшихся крох хватило бы на противодействие хорошо, если десятку стрел. «Ахра!» Как один зарычали воины ордена, взмахнув клинками. Но Кирсан не торопился командовать атаку. Вместо этого он осторожно достал из-за пазухи нефритовую полусферу в ладонь размером и с отверстием посередине. От камня тянуло эфиром и злобой. Такой злобой, какую никогда не испытать человеку или иному разумному. Даже во времена своих метаний по Грольду, будучи гонимым длинноухими ублюдками, Кирсан не переживал столь черных и концентрированных эмоций. Был близок к тому, надо быть честным, но незримой грани не перешел. А вот тот, кто был заперт в драгоценном нефрите, не просто переступил черту. Он давно и прочно сгинул в открывшихся глубинах. «Руорк, придержи своих рольтов. Сунутся, куда не просят. И я за их жизнь не дам и ломанного гильта», — приказал Кирсан взмахом руки, поднимая полусферу в воздух и заставляя зависнуть на уровне груди. Он уже не вслушивался в то, что принялся кричать магистр. Его не волновали приближающиеся легионеры. Весь мир для Кайфата сжался до нефрита с запертым в нем пленником. Был только раб артефакта, сила и воля Кирсана. И ничего кроме. Вот от центра левой ладони к полусфере протянулась ярко-зеленая нить плети Нергала, скрылась внутри камня, и тот моментально отреагировал сильной вибрацией, гулом и треском. По поверхности побежали мелкие трещины. Пара секунд ожидания, и дозированный импульс магии окончательно разрушает нефрит. Артефакт взрывается облаком невесомой пыли, и та обрисовывает возникший словно из ниоткуда прозрачный силуэт змеи-нога. Вокруг его шеи точно цепь, был обернут второй конец плети. Бывший противник Кайфата, а ныне охранник и раб верховного шамана империи, был готов исполнять приказы. Император Сардуора хитро крутанул кистью, из-за чего соединяющий ладонь с призраком змеинога жгут энергии растворился в воздухе, а вокруг запястья возникло нечто вроде браслета из силы. Показал его пышущему ненавистью духу, затем ткнул в сторону приближающихся зелотцев и приказал: «Убей их всех, выкидыш бездны! Убей их всех!» Даже в отсутствие Кхола и несмотря на ограничения, сковавшие его способности, Кирсан вполне был способен развеять ядро личности строптивого бестелесного пленника. Тот это прекрасно понимал, а потому даже не пытался сопротивляться. С утробным, слышным только магом воем, он рассыпался градом искр, чтобы спустя пару ударов сердца возникнуть среди вражеских солдат и уже на них сорвать исступленную злобу. Василиски еще толком не поняли, кого натравил на них император-маг. Как от могучего бестелесного во все стороны ударила волна воздушной ряби. На первый взгляд она была безопасна и безвредна, не обжигала, не сбивала с ног и не наносила ран, а через тела, встречающиеся на пути, проходило так, словно их и не было. Все изменилось, когда странные искажения заключили змеинога в круг радиусом в десяток сажений и побежали обратно к центру, также свободно проходя через солдат, но забирая у них все то, что принято считать жизненной силой, и оставляя лишь высохшую плоть. Еще несколько ударов сердца, и вот уже в центре боевых порядков противника возникла огромная проплешина из мертвых тел. А окрепший, налившийся силой призрак змеинога устремился к следующей группе солдат. Бестелесные всегда славились способностью иссушать смертных, но у данного конкретного духа она приобрела поистине устрашающий размах. «Медленно двигаемся за ним, и ради тьмы и света не лезем вперед», — отдал приказ Кайфат, не сводя взгляда со змеинога. Судя по тому, как жгло запястье под браслетом из силы, в скором времени от раба нефритового амулета следовало ожидать попытки бунта. Тем временем среди солдат противника нарастала паника. Бесчинствующего в их рядах духа они все же смогли углядеть, и кое-кто даже попытался достать тварь клинками, но бесполезно. Нечестная сталь ни амулеты не спасали. Порабощенный чарами Гхола призрачный воин был неуязвим и смертоносен. Давно уже пропали последние остатки радужного щита, а столь браво начавшаяся атака зелотцев из экспедиционного корпуса с жуткой неотвратимостью сменялась безудержным бегством обезумевших от ужаса людей. Внезапно свое слово сказали забытые было маги. Откуда-то из задних рядов по крутой дуге прямо в змеинога прилетела раскаленная до бела капля силы огня. Капля силы, в центре которой притаилось ядро из заклинания огненного экзорцизма. Стыдно признаться, но Кирсан нападение на духа прозевал. Слишком сосредоточился на ожидании попытки освобождения и не подумал об уязвимости бестелесного. За что и поплатился. Магия врага смогла пронзить завесу из выпитых змеиногом жизненных сил и достигла центра его сущности. Вот только мастерства разрушить ее у чародея не хватило, и его экзорцизм лишь повредил связывающие тварь узы. Браслет полыхнул слепящей вспышкой. Напившийся силы и заметно окрепший змеинок получил вожделенную свободу. И пусть первым его шагом в этом качестве был удар незримым щупальцем по наглому чародею, превративший того в очередную мумию, на этом война бестелесного с удирающими в панике остатками трех рот экспедиционного корпуса закончилась. Он повернулся к Кайфату и, расплывшись в безумной кровожадной улыбке, полетел к своему неудачливому хозяину. Кажется, он верил, что никто, ни вскинувшаяся охрана, ни напрягшийся руорг, ни находящиеся вблизи солдаты ордена, ни даже почуявший опасность и высунувший нос из-за пазухи друга Руал не способен спасти Кайфата от возмездия. «Если владыка позволит, то я разберусь с этим ничтожеством». Постучавшееся в барьеры вокруг разума мысленное послание Гровальдье едва не заставило Кирсана вздрогнуть. Астральный наемник, взятый Кайфатом на службу в обмен на защиту от Рашага, напомнил о себе впервые с момента заключения контракта. И также впервые заговорил столь ясно и понятно. Это было неожиданно и совершенно не к месту. Потому как уже поверженного однажды змеинога Кайфат опасным для себя противником не считал, даже в нынешнем своем состоянии. «Против такого помощь мне не нужна», — усмехнулся он. Едва обнаглевший бестелесный приблизился к Кирсану на расстояние сажени, как он выстрелил в духа аурным щупальцем и, использовав его как проводник, ударил тараном своей воли. В атаке не было ни магии, ни силы, всего лишь стальная воля чародея, воина и императора, прошедшего через горнило чудовищных испытаний и невообразимых потерь. И этого оказалось достаточно, чтобы преодолеть любые ментальные барьеры и достать до сущности духа. Нет, не повредить и уж точно не разрушить, но потрясти его настолько, что призрак змеиного впал в настоящий ступор. Вряд ли надолго, секунды или две, но больше Кирсану и не требовалось. Пятки ударили Тирра в живот, ящер сделал один единственный шаг, и артефактный меч императора вонзился в грудь призрака. И это было не то оружие, которое мог игнорировать бестелесный. С продирающим до костей свистом вся поглощенная духом сила впиталась в сталь клинка. Остались лишь сущие крохи. Досталось и самому бестелесному. Его сущность задрожала и начала терять стабильность. И без того полуразрушенная личность принялась медленно распадаться. Однако уничтожать призрак раба бездны Кайфат пока не хотел. Он молниеносно вернул меч в ножны, а затем опять захлестнул шею змеинога плетью Нергала. Сопротивляться повторному пленению бестелесный уже не мог. «Руорг, командуй сбор в колонну», — сказал Кирсан с удовлетворенной полуулыбкой. «Сегодня нас ждет еще немало дел». Великий и славный Кокхарн пал на исходе третьего дня с момента начала штурма. Всего три дня понадобилось южной армии империи Сардуор, чтобы прорвать линию обороны и в череде жесточайших сражений сначала уничтожить наиболее боеспособные части харнцев, а затем подавить раскиданные по столице очаги сопротивления. Потери владыки были колоссальные. Численность южной армии сократилась на треть, и это при том, что на стороне имперцев активно сражались чародеи корпуса и молниеносные. Но, с другой стороны, оказался полностью уничтожен экспедиционный корпус протектората, убито множество наемных магов из братства отрекшихся, разбиты в пух и прах хваленные легионы Харна. Да что там говорить? Кокхарн взят. Если это не победа, то что вообще считать победой? Немалый вклад в общее дело внес и сам Кайфат. Пусть он не мог полноценно колдовать, подавляя противников мощью, ведомая им команда бойцов устроила кровавый рейд по тылам харнцев. Был разгромлен оружейный склад, перехвачены два обоза снабженцев, вырезаны два опорных пункта и уничтожены три роты резерва, убиты несколько магов-одиночек. Посаженный на сворку дух Змеинога стал тем аргументом, что перевешивал в любых спорах с харнцами. И для врагов не было никакой возможности справиться с потусторонней тварью. Тех, кто владел чарами экзорцизма или опасным для бестелесных оружием, были единицы. И там, где пасовал призрак, работали воины Ордена. Битва за город стала затихать, когда шипы взяли королевский дворец и в горячке боя убили правителя Харна. Новость об этом прокатилась по охваченной кровавым безумием столице быстрее ветра, посеяв в рядах защитников города панику и лишив их всякого желания продолжать драться. Дело харнцев было проиграно. Все, что им оставалось, это сдаться на милость победителя и надеяться на снисхождение. Пусть отдельные отряды под предводительством верных присяги офицеров вырвались из кровавого котла Кокхарна. Основная масса предпочла сложить оружие. К вечеру третьего дня прекратила сопротивление последняя группа харнских солдат. Впрочем, Кирсан в неизбежности своей победы убедился гораздо раньше и, отказавшись от участия в сражениях за город, сосредоточился на главной своей цели. Цели, которая и заставила его отправиться в тыл врага. Терн, Храбр, Гхол и Кант, все в эйфории от победы, нашли своего владыку на улице послов, отдыхающим перед входом в посольство Нолда. Ворота во двор дипломатической миссии отсутствовали. На их месте зиял неровный провал, а изнутри тянуло вонючим дымом. Не самая привычная картина для мира, где представительства государства истинных магов считались неприкосновенными. И будь ты хоть иссорским фанатиком, хоть безумцем из запрещенных сект, на территорию островной республики сунешься лишь при наличии очень веских причин. Однако Кайфат, нарушивший одно из фундаментальных табу Торна, был абсолютно спокоен и не выказывал никакого беспокойства. Сидел в тени стены на богато украшенном стуле, задумчиво гладил млеющего руала, да изредка поглядывал на болтающийся у него на пальце переговорный медальон. Идиллия. Подаль бдила охрана и тоже никак не проявляла нервозности. Словно все шло именно так, как и положено богами. «Командир, ты это... ты... хфургова мать, у меня нет слов!» — объявил Терн, едва компания членов Совета приблизилась к их императору. «Хотел о протекторате спросить и о том... что мы будем делать, когда они вздумают ответить на уничтожение экспедиционного корпуса? Но теперь... Мархус... Теперь... Да плевать на это собрание эльфийских подпевал! Как с Нолдом разбираться будем?» Остальные коллеги Грассагнара молчали. Но молчание их было настолько выразительно, что слов и не требовалось. «Город наш...» Вместо ответа спросил Кирсан, переведя взгляд на командующего Южной армией. Храбр коротко поклонился. «Да, мой император! Король, все его генералы и командующие экспедиционным корпусом погибли! Ключи от Кокхарна вынес навстречу отряду шипов здешний мэр. Ему же, похоже, придется подписывать капитуляцию армии Харна. Никого столь же высокопоставленного в городе просто не осталось», — с достоинством доложил он. Кирсан с удовлетворением хмыкнул. «Хорошо. Нашу сторону будешь представлять ты», — сообщил он. И, не слушая возражений, а также игнорируя повисший в воздухе вопрос Терна, повернулся к гоблину. «Извини, Гхол, но вернуть тебе твоего змеинога не могу. Он помог сломать защиту посольства и обезвредить охрану, но под конец обожрался силой и в очередной раз взбунтовался. Однако эту попытку он не пережил». «То-то я смотрю, здесь эфиром все так загажено», — пробормотал Кхол, поведя носом. Потеря слуги, похоже, ничуть его не опечалила. «Да, погиб он ярко», — усмехнулся уголком рта Кирсан. В миг, когда он рассек надвое ядро сущности мятежного глупого духа, вовне выплеснулось столько силы астрала, что она погасила до сих пор оставшиеся активными на территории посольства чары. Чем заметно сократило время, потребное для подавления последних очагов сопротивления. Это оказалось весьма кстати. Пусть истинных на землях миссии не было, служащие здесь крохоборы способны были доставить немало проблем. Однако, попав под выброс структурированной энергии астрала, они оказались дезориентированы, потеряли часть своих заклинательных арсеналов и потому были легко пленены. «Учитель, только не говори, что ты собрался воспользоваться Нолдским порталом!» — вдруг спросил Кант, явно зная, какой ответ услышит. «Я не верю, что ты поверил в сказки магистра наказующих и готов так рисковать. Не верю!» «Да я и сам не верю», — усмехнулся Кайфат. «Но и проигнорировать такой шанс тоже не могу. Если сегодня не удастся расширить наше понимание магии пространства, то уже завтра нечем будет воевать с другими нашими врагами. Мы перешли в старшую лигу, и старыми фокусами никого не напугаешь. Нужно нечто новое и могучее. Хотя кому я объясняю? Ты сам все знаешь». Кант мрачно кивнул. Для него действительно сложное решение владыки было понятно, чего нельзя было сказать о Терне и Храбре. «То есть ты не только разгромил посольство островитян, но и собрался заявиться к ним в гости?» — прошептал Терн, напрочь забыв, с кем он спорит. «Командир, ты помнишь, что ты больше не наемник с дыркой в кармане? Ты император! Сожри меня, Мархуз! И проклятие! Живой бог для прорвы кучи фанатиков! Куда ты собрался?» Сагнар под конец едва не сорвался на крик. Но Кайфат никак не реагировал на ярость соратника. Все сказанное было правдой. Но и правдой было то, что озвучил сам Кирсан. Таковы обстоятельства. «Расслабься. Все не так плохо, как выглядит. От нас ждут, что мы попадем на Нолдморем. И никто не предполагает, что будет использован портал», — сказал Кирсан. «А это?» — мрачно молчавший храбр провел рукой по щеке. Кайфат скривился. «Иллюзия и грим», — он пожал плечами. «Ауру частично сверну, частично прикрою». Чтобы слова не расходились с делом, владыка посмотрел на Канда, и зеленый свет, бьющий из его глаз, начал быстро угасать. «Только вам придется здесь пошуметь, чтобы охране на той стороне портала стало немного не до раненого беженца». Канд ответил коротким поклоном. После изучения записей Млиур по магии пространства По крайней мере, вмешаться в работу портала и организовать локальную катастрофу он точно мог. «Ну вот видите», — сделанный веселостью сказал Кирсан, одновременно достав из мешочка на поясе горсть телесного цвета порошка и принявшись энергично втирать его в щеку. Пугающие окружающих шрамы начали на глазах бледнеть. «Видим. Значит так, владыка, делай, что хочешь, можешь даже на каторгу отправить или в стеклянную пустыню песок просеивать. Но в Нолт я отправляюсь с тобой», — заявил вдруг Терн самым решительным образом. Но что еще более удивительно, его тут же поддержал Храбр. «И я! Кант не хуже меня тут все организует! А еще один боец твоему императорскому величеству не помешает!» «Тебе нельзя, тебя аура выдаст», — внезапно возразил Грас Яро Кант. «Таких полумагов на Нолде точно не пропустят. Какую бучу не устраивай». Храбр яростно сверкнул глазами, но возразить ему было нечего. Такова плата за силу. Если Терн был мечником или даже почти мастером меча, которых на службе у истинных имелось немало, то Храбр был уникален. «Но здесь могу помочь уже я», — сообщил задумчиво Кирсан. Повинуясь взмаху его руки, прямо из левой ладони императора вдруг вырвался сгусток дыма и мгновенно уплотнился, если так можно сказать о призраке, в двойника самого Кирсана. Магическое создание, призванное скрывать отсутствие правителя на троне, неожиданно для всех оказалось за тысячи верст от дворца в Новом Геварте. «Призвал его час назад», — пояснил Кайфат. «Хотел для другого использовать, но раз уж такое дело...» Прежде чем кто-либо успел что-то сказать, двойник подплыл к остолбеневшему Храбру и даже не скрылся, а медленно погрузился в его тело. Внешне на Грас Яро это никаким образом не отразилось, но аура молниеносного вдруг пошла волнами и свернулась в ауру обычного смертного. «Но как?» — воскликнул Кант. «Он умеет много из того, что умею я», — сообщил Кирсан. «Зря я, что ли, регулярно его призываю и позволяю сливаться со своим разумом. Сейчас двойник уже нечто большее, чем просто сложная иллюзия или искусственный дух. И пределов его развития пока не видно». Кирсан медленно встал и передал поникшего Руала к Холлу. Зверек, кажется, понимал, что в очередную авантюру его не возьмут, и с другом-хозяином придется расстаться. Как понимал необходимость остаться в Саурдуоре и сам гоблин. Ушастых зеленошкурых коротышек в Нолде точно никто не ждет. И никакие иллюзии тут не спасут. «Терн, Храбр, не буду вас разубеждать. Помощь двух сильных воинов мне точно не помешает. Поэтому у вас полчаса на то, чтобы разобраться с текущими делами и вернуться сюда». Кирсан неожиданно для всех широко улыбнулся. «Два комплекта формы охранников посольства вас давно уже ждут». «Владыка?» — в один голос воскликнули Терн и Храбр. Кайфат развел руками. «Хорошо, когда знаешь, что есть на кого положиться, да?» — сказал он и, резко посерьезнев, продолжил. «Поспешите, время не ждет». Помощь помощью, но в этой авантюре больше всего он нуждался в поддержке Канда. А значит, прежде чем Кирсан войдет в арку портала, ему следовало очень многое объяснить. И при этом постараться не отказаться от притворения в жизнь задуманного безумия.